Я не стану и руку убирать. Постоял так, переждал собаку, потом пошел дальше. А в какой стороне их машина, уже не имею понятия. И ни про что уже не думаю, кроме как про свою голову. И только приостановлюсь, так и не знаю вроде, а видел ли я вообще этот форт или нет. И даже как-то почти все равно мне. Что я и говорю, пускай себе хоть днюет и ночует под кустами со всяким кобелем, на котором штаны, какое мне дело? Что мне до нее, раз она так меня не уважает и настолько низко пала, чтоб прятать там этот фордик, причем заставила меня полдня ухлопать? А Эрл в это время припроводит матушку к своему столу и покажет ей книги по той причине, что он чересчур для этого мира праведный. Вы, говорю, на небесах изноитесь от скуки. Там же некому будет в грешные дела соваться. Только, говорю, не дай бог, если я тебя застукаю, я закрываю глаза на твое поведение единственно ради бабушки, но пусть только раз тебя застану за твоим занятием, здесь, в городе, где моя мать живет. Эти собачьи пижоны прилизанные думают, что они черти какие ухари. Я их так ухну, я тебе покажу с ними вместе. Я ему такого задам жару, что он одного цвета станет своим галстуком, если он думает, что может безнаказанно мою племянницу в лес водить. Солнце в глаза, кровь в висках бухает, еще шаг, и голова лопнет, и кончится мучение, а шипы, сучья цепляют за одежу. И тут я вышел к песчаному рву, где они сейчас были, и дерево узнал то, под которым форт, и только выкарабкался из рва и пустился бегом. Как слышу, завели мотору форда и ходу, а сами сигналят непрерывно. Гудок за гудком, как будто насмехаются ослина, и-а, и-а, и-а, и все дальше отсюда. Только мелькнули багажником, когда я на дорогу выбрался. Пока добежал до своей машины, они уже исчезли из виду, но гудки еще слышно. А я сразу не догадался, только приговариваю: давай, давай, жми обратно в город, домой, к бабушке беги, убеди ее, что я тебя не видел в этом фордике, что я не знаю, с кем ты там была, что я не был от вас в пяти шагах, чуть-чуть не застукал во рву. И что ты в этот момент и не лежала вовсе. Все еще сигналит, но доносится слабее и слабее. Замерло, и слышно стало, как корова у Рассела мычит. А я все еще не догадываюсь. Подошел, открыл дверцу, занес ногу. Подумалось, правда, что машина как-то слишком накренилась по сравнению с дорожным уклоном. Но не сообразил, пока не сел за руль и не тронул с места. Ну, я так и остался сидеть, как сидел. А время уже к закату, и до города 5 миль. Им даже не хватило храбрости сделать прокол, продырявить шину. Просто воздух выпустили. А я сижу и думаю про всю эту ораву черномазых на кухне у себя. И хоть бы один нашел время поставить запасное колесо на место и пару гаек затянуть. Немного только странновато, ведь даже она не могла предвидеть все заранее и насос из машины стянуть. Разве что сейчас тут, пока он выпускал воздух из камеры. Но всего вернее, что насос отдали Бену играть вместо брызгалки, потому что захоти он, так они для него всю машину разберут по винтику. Одился мне: никто до вашей машины не касался.

не тратил бы свою жизнь в каторжном труде на нас. Вот скоро уж я уйду навеки, и тогда ты женишься, но тебе не найти женщину, достойную тебя. Как же, говорю, женись я только. Да вы бы из гроба выскочили. Нет, скажете. Нет уж, говорю, спасибо. Достаточно с меня заботы о тех женщинах, которые у меня уже в доме. Стоит мне жениться, и наверняка окажется какая-нибудь наркоманка. А в нашей семейке единственно этого не достает.